Платонов и сам для своих героев эти стихи сочинял, или, точнее, у них подслушивал, за ними записывал, когда, например, в избушках суенита тихонько поет. Трава на свете теплее стала, и дождь над родиной идет. Далек от сердца товарищ Сталин, его Аляйля в колхозе ждет. И все же того странного, полумистического и не слишком трезвого чувства, того влечения рода недуга, которое испытывали на протяжении не одного года кремлевскому горцу, не Джамбул с Анной Антоновной, а Михаил Булгаков с Борисом Пастернаком, у Платонова не было. Не говоря уже о том, что никаких концептуальных писем он Сталину не писал, по телефону с ним не беседовал и личных встреч не искал. Его обращение к фигуре вождя определялось не творческим жестом и не поиском литературного кода. Король в булгаковском мольере, Пилат в мастере, а причинами, лежащими за пределами литературного поля. Платонов, если вспомнить его признание в деле о тосте за погибель Сталина, дал четкую формулу: без Сталина мы все погибнем. Это было сказано, написано, выкрикнуто, несомненно, искренне, без какой бы то ни было примеси лицемерия, как не было лицемерия и в строках из статьи, посвященной Джамбулу. Сталин является душою, разумом, волей и сосредоточенной силой движения народа в великие будущие времена его всемирной торжественной судьбы. В 1930-е годы Сталин представлялся Платонову противовесом давлению на страну извне, был в его глазах той жесткой цементирующей силой, без которой СССР не выстоял бы во враждебном окружении. С этим можно сегодня соглашаться или нет, но, принимая Платонова, автора «Реки Потудани», нелепо отвергать или сокрушаться о Платонове, авторе «Джамбула». И не потому, что «полюбите нас черненькими», и не потому, что «простите большому художнику малый грех» и вообще «его заставили обстоятельства, нужда и прочее», а потому, что Платонов критик не отрицает, не опровергает Платонова писателя, хотя, возможно, и уступают ему в глубине. И Липкин совершенно искренне писал: критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением. А Гумилевский, напротив, вспоминал: в те годы мы, пожалуй, ценили его больше как критика. Критические статьи его, даже рецензии, изобиловали характерными для него глубокими мыслями и тонкими наблюдениями, просто, но ясно и точно выраженными. Но дополняет, уточняет, изъясняет, возможно, в чем-то даже упрощает его. Еще поразительнее тот факт, что в 1967 году, заполняя анкету, посвященную Платонову, в связи с намечавшейся в Воронеже и в последний момент отмененной конференцией, Гумилевский на один из ее вопросов ответил так: драматургия Платонова ниже его прозы, а критические статьи выше его прозы. В рецензиях и статьях Андрей Платонов был определеннее, однозначнее, грубее, нежели в художественной прозе. Его критика может рассматриваться в качестве прямого высказывания, в котором происходило, пользуясь его же выражением, опошление мыслей. Например, в рецензии на романы Федора Панферова Платонов замечал: «Фаллос может и должен оставаться средством жизни, но не следует делать из него мачту для знамени, а рассуждая о рассказах Козина, находил в них человека, фатально скованного ярмом своих элементарных сексуальных страстей. В прозе эти мысли были выражены тоньше. Но важно, что это те же самые мысли. Слишком интенсивное превращение животного, начало в духовное, любовной страсти в чистое сердце, бывает опасным и даже гибельным. Писал он в рецензии на роман Карла Чапека «Гордубал», и что это как не авторское послесловие к «Реке Потудани». А в статье о Хемингуэе встречается отсыл к Фро. «Любовь быстро поедает самое себя и прекращается, если любящие люди избегают включить в свое чувство некие нелюбовные, прозаические факты из действительности. Если будет невозможно или нежелательно совместить свою страсть с участием в каком-либо деле, выполняемом большинством людей. Любовь в идеальной, чистой форме, замкнутая сама в себе, равна самоубийству. И она может существовать в виде исключения лишь очень короткое время. В цитировавшейся выше статье о романе Кассиля «Вратарь республики» Платонов в более мягком виде продолжает те жесткие мысли о соотношении низшего и высшего, что были высказаны в записных книжках периода работы над романом о Никодиме Стратилате. Богатыри, ангелы, добряки, великодушные рыцари и тому подобное. Оттого хуже людей, что они сделаны из одного чистого, благородного, одноцветного материала, а реальные люди — из многообразного состава различных материалов, и от этого они — реальные люди. Устойчивей, интересней и живее ангелов и рыцарей. Очищенное, протертое, профильтрованное не означает наилучшего. Наоборот, то, что иногда считается грязным, неблаговидным, нечистым, что подернуто судорогой временного уродства, это и является признаком реальности, потому что такой признак означает след борьбы и напряжения. Он служит показателем работы и усилия передового, прогрессивного человека в нашем современном мире, где еще не растут сплошь одуванчики. Даже в конъюнктурной статье, посвященной Джамбулу, читаем о сокровенном платоновско-федоровском. Мертвые не чувствуют нашей любви к ним. И все же без них, без наших отцов, героев и учителей, наша жизнь была бы невозможна ни в физическом, ни в духовном, историческом смысле. Поэтому правильное этическое отношение к нашим предкам и предшественникам, вечная память о них имеет глубокое прогрессивное значение. Без связи с ними, в смысле продолжения их исторического дела, без живой памяти о них, люди могли бы заблудиться на протяжении одного текущего века и озвереть. Человеческий, коммунистический мир может быть построен лишь союзом многих поколений. Могила Утегена священна в глазах казахского народа, могила Ленина священна в глазах всего истинного, трудящегося человечества. Чем крупнее был избранный им писатель, тем глубже, личностнее становились рецензии Ф. Человекова, и тем реже они видели свет при жизни автора. Голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности. В сборнике помещены стихи, подписанные последними годами. Мы не знаем причины такого обстоятельства, но знаем, что оправдать это обстоятельство ничем нельзя, потому что Анна Ахматова — поэт высокого дара, потому что она создает стихотворение, многие из которых могут быть определены как поэтические шедевры, и задерживать или затруднять опубликование ее творчества нельзя. И хотя практически исключено, что неэгоцентричный, неэгоистичный Платонов, пиша об Ахматовой, имел в виду себя, судьба героини его так и ненапечатанной рецензии отбрасывала отсвет и на его судьбу. В неопубликованной статье о творчестве Эрнеста Хемингуэя, которую Платонов назвал дорогим для себя сочетанием слов «навстречу людям», прозвучавшим прямо противоположно тому, что видел рецензент в Александре Грине или Михаиле Пришвине, он утверждает. Вот почему этику так часто Хемингуэй превращает в эстетику. Ему кажется, что непосредственное, прямое, открытое изображение торжества доброго или героического начала в людях и в их отношениях отдает сентиментализмом, некоторой вульгарностью, дурным вкусом, немужественной слабостью. И Хемингуэй идет косвенным путем, он охлаждает, облагораживает свои темы и свой стиль лаконичностью, цинизмом, иногда грубоватостью. Он хочет доказать этическое в человеке, но стыдится из художественных соображений назвать его своим именем и ради беспристрастия, ради сугубой доказательности и объективности ведет изложение чисто эстетическими средствами. Это хороший способ. Но у него есть плохое качество. Эстетика несет в данном случае служебную, транспортную роль. Забирает много художественных сил автора на самое себя, не превращая их обратно в этику. Эстетика, являясь здесь передаточным средством от автора к читателю, подобно электрической линии высокого напряжения, расходует, однако, много энергии на себя. И эта энергия безвозвратно теряется для читателя-потребителя. Эти рассуждения имели отношение не только к Хемингуэю. В этих потерях, а на самом деле гигантских накоплениях энергии, происходило усложнение смысла и сказывалась слишком сильная нагрузка на читателя, который оттого и читал с удовольствием сочинение Льва Кассиля, что там все было просто и легко. Платонова легкость письма оскорбляла, как оскорбляли в других случаях сентиментальность и иные беспроигрышные способы воздействия на человека. Можно, например, прочитать книгу, посмотреть спектакль, не проронив слезы, не улыбнувшись, и остаться затем на всю жизнь потрясенным. И можно, наоборот, плакать, смеяться, шумно восхищаться, и затем, после окончания книги, остаться в удивленном недоумении. Что же вызвало смех, слезы? Писал он в одной из неоконченных рецензий. По нашему наблюдению, такие произведения, которые вызывают острую реакцию читателя, зрителя, но оставляют равнодушным его разум и его сердце, эксплуатируют неврастеническое свойство человека. Это все наиболее легкие и дешевые пути, потому что на них сила подменяется грубостью, радость, наслаждением, страдание, истерикой, а сочувствие — подглядывающим любопытством. Он этих путей сознательно избегал, но даже если предположить, что его знаменитое косноязычие есть не что иное, как попытка донести до потребителей литературы прямой, необлегченный и неупрощенный смысл и суть вещей и явлений, то плотность, насыщенность, давления этого языка оказались слишком велики. «Да и не на пустом месте», — сказал Хемингуэй о том, что учился у Платонова. Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в «Войне и мире» Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина. Не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодежи, хвалил рассказы Бокова. Вспоминал с долей недоумения Семен Липкин. А из других мемуаров известно, что Платонов не любил Чехова и Зощенко. В 1940 году он резко отозвался о Паустовском, с которым они вместе ели пирожки на конотопских вечерах, обвинив своего товарища. Вот, кстати, поразительная вещь. Паустовский был старше Платонова на 7 лет. Но при чтении рецензии возникает ощущение, что умудренный жизнью человек поучает неопытного литературного юношу. В оргии гуманизма, в излишнем, навязчивом, кокетливом благородстве человеческих натур. И посоветовал писать о героизме советских людей со спокойным, глубоко дышащим сердцем, а не с подпрыгивающим восторгом, и чернилами, а не слезами энтузиазма.